Глава 8. Гнев демона. На лице Тэхёна появилась досадная усмешка, но на весь дом разнесся вопль. «Почему мне попался именно этот придурок? Будь это кто-то из верзил, что встречается обычно в комиксах, он бы не был настолько расстроен. Но сейчас он был избит не верзилой, а самым обычным бродягой. Бродяга Ким Чи Чиге». Тэхён, не отрывая взгляд, смотрел на Кану с горечью в глазах. Такой реакцией Кану был доволен и незаметно улыбнулся. «Что? Я выгляжу психом, реагируя так только из-за Ким Чи Чиге? Нет!» Кану попал в яблочко, отчего Тэхён поспешно отвел взгляд. Кану с довольным видом продолжил. «Ты просто ничего не знаешь». Да и знать он никак не мог. Ведь он, благодаря каким-то своим то ли ощущениям, то ли решениям, смог прожить долгие 10 тысяч лет. То ли потому, что демоны живут неограниченное количество времени. Хоть они едят и не пьют, существовать они могут вечно. Возможно, и Кану, теперь состоящий наполовину из маги, сможет жить вечно. Однако, в нем осталась и человеческая половина. Он помнил и душой, и телом, каково это – радоваться вкусной пище и напитками. Но такого чувства нигде на 9000-м кругу ада найти и ощутить нельзя, так как демонам по природе своей это чуждо. Соответственно, и свои желания удовлетворить он никак не мог. Он всячески препятствовал тому, чтобы потерять свою страсть и рассудок. В течение 10 тысяч лет поддержание здравого ума и выживание в бесконечных битвах, которые проводят бессмертные демоны, стало его главной целью. Существование в качестве человека в дьявольском мире было подобно пытке. Он никогда не был удовлетворен. Жажда никогда не уходила. Ад ощущался адом из-за пылающих столбов огня и огромной пустынной поверхности. Ад у него ассоциировался с пустотой. Ты живешь в замечательной семье, но понять это не способен. Точно так же, как ты не мог понять и ценности вдыхаемого им воздуха. Если воздух исчезнет, то человек, не выдержав и минуты, умрет. Только вот воздуху никто не благодарен. Отчаяние приходит тогда, когда нечто, к чему ты привык, становится недоступным. «Простите, я был неправ». Тэхён не понимал, о чем говорит этот парень, но сейчас не мог сделать ничего лучше, чем, потирая руки, попросить прощения. «Хорошо, я приму твои извинения», — сказал Кану и схватил Тэхёна за шиворот. «Спасите!» «Не переживай, ты не умрешь». Он не питал жалости к Тэхёну, но, хоть убийства уже были у него в крови, сейчас он этого не хотел. И все это по одной лишь причине. Надоело. Хоть в аду убийство и являлось нормой, на земле же это было ничем иным, как тяжким уголовным преступлением. Разумеется, если человека просто так отпустить, то могут возникнуть проблемы и похуже, но об этом Кану сейчас позаботится. Спасибо! Тэхён согнул голову, он был рад словам Кану о том, что он не умрет. Кан-У посмотрел на согнувшего голову Тэхёна и незаметно усмехнулся. «Хотя, лучше было бы тебе умереть». Тэхён перестал издавать какие-либо звуки. «Скоро поймешь», — сказал Кану и призвал маги. «Сила страха». У человека, которому применяется эта сила Оробоса, на душе появляется страх, и он превращается в марионетку, у которой и в мыслях не будет сопротивляться. Это не та сила, которая забирает много маги, но она придирчива к условиям. Сложно добиться полного запугивания. Это не так уж просто. Запугать человека настолько, чтобы страх закрепился в его душе. Это сила, применение которой возможно только при условиях, идеально совпадающих с нынешними. Следует попробовать. Сила точно усилит уже имеющийся страх. Тэхён обмочил штаны и будто умалишенный посмотрел на Кану. «Теперь ты до конца своих дней будешь жить с этим чувством», — зловеще ухмыльнувшись, сказал парень, глядя на Тэхёна. «Не хочу!» Душераздирающий голос Тэхёна выдавал, что сил у него больше нет. Кану пожал плечами и спокойно ответил. «Поступив хорошо, легче-то мне не станет». Сказанная Тэхёном фраза в сторону Хан Соль вернулась к нему, словно бумеранг. «Ну, теперь иди. И никому не говори о том, что тут произошло». Кану лениво махнул рукой. Парень был у него во власти. Даже под пытками он никому ни о чем не расскажет. Тэхён, выглядевший совершенно разбито, пошатываясь, вышел наружу. Хан Соль, увидевшая, как тот вышел, пошла в сторону Кану. Она подошла к нему и низко поклонилась. «Спасибо, Кану! Если бы не вы, моих сил бы не хватило!» Это человек, не так давно спасший ее от гоблинов. Более того, он уберег ее от Тэхёна, мучившего ее в течение нескольких лет. Она не знала, как сможет отблагодарить Канну. Это уже не тот поступок, отплатить за который можно просто словами благодарности. «Я любыми способами, Кан-У, я отблагодарю вас за помощь любыми способами», сказала она чистым, искренним голосом и еще раз поклонилась. Кан-У, отвернувшись, немного улыбнулся. «Давайте сперва приберемся». Дом выглядел как самое настоящее поле боя. «А, минуту я...» «Вдвоем выйдет быстрее», сказал Кан-У и принялся убираться. Консоль последовала его примеру. Во время уборки она осторожно спросила: «А где вы живете?» «А...» Из-за неожиданного вопроса из его рта вырвался лишь тяжелый вздох. «Наверное, моей комнатушки уже нет. Он не платил за аренду уже 5 лет, так что, скорее всего, в его коморку въехал кто-то другой». Только сейчас Кан-У осознал, что он действительно бродяга, которому даже спать негде. Так, сперва нужно найти жилье. Это не вызывало у него больших беспокойств. Сейчас, в сравнении с прошлым, он обладал огромной силой. С его силами устроить себе новый ночлег не будет трудно. «Из-за некоторых проблем я пока что нигде не живу». «А? В смысле?» «Ну, на данный момент можно сказать, что я человек без определенного места жительства», ответил Кан-У, пожав плечами. Хансоль нахмурилась и задумалась. «Если так...» От мысли ее щеки покрылись багрянцем, а голос стал чуть тише. «Да до тех пор, пока не найдете дом, не хотите остаться у нас?» В волнении она сжала оба кулака. На самом деле, сейчас она поступала как не самый здравомыслящий человек. Он, конечно, многое для нее сделал, но она знакома с этим парнем чуть больше пары часов. Такое предложение точно не пришло бы в голову человеку в здравом уме. «Знаю, но...» Ей захотелось узнать Кан-У получше. Кто он и как живет? Все это было ей интересно. Если говорить точнее, у Хансоль появился к нему интерес. Хм. Глаза Кан-У засверкали. Предложение, от которого невозможно отказаться. Сейчас для человека, которому некуда пойти, дом, где можно будет спокойно отдохнуть, станет отправной точкой привыкания к земле. Возможно, ее семья и живет в плохих условиях, но для него это не имеет значения. А деньги... Я смогу их заработать. Если вам скажут, что на Земле самое важное – это сила, знайте, что самое важное – деньги. В капиталистическом обществе деньги – это нечто богоподобное. Спасибо, тогда ненадолго я у вас останусь. А от волнения ее лицо еще сильнее покраснело. Только сейчас она поняла, что ее поступок был действительно ненормальным. Хансоль, прошу вас, позаботьтесь обо мне. Да, хорошо. Они пожали друг другу руки и кивнули головами. «Вы можете воспользоваться комнатой, в которой жил мой брат?» «Хорошо». Кан-У кивнул и вошел в комнату, которую показала девушка. Есть две первостепенные задачи. Ему необходимо заработать денег на жизнь и накопить маги, которой можно будет воспользоваться вместо запечатанной Манма-Джон. Несколько сотен способностей, которыми он обладал, действенный способ одержать победу в несложных схватках. Для легкой жизни в дальнейшем ему необходимо нарастить количество маги, которой он спокойно сможет воспользоваться. Уровень Тэхёна тоже подходит, хоть скорость и сила у этого парня что надо, но навыки боя напрочь отсутствуют, победить его было несложно. Но если встретиться с кем-то выше по уровню и навыками боя, то запечатанные Манманджо могут возникнуть проблемы. Накопить маги – это необходимость, а также деньги. Читая статьи в интернете, он увидел статью о способах игроку заработать денег, охотясь на монстров. «Хансоль, а у тебя есть масок?» «Да, я на уровне Е, поэтому совсем немного». «Я могу взглянуть?» «Конечно». Она равнодушно кивнула головой и достала из сумки белоснежный сияющий хрусталик. Кан-У взял ее масок уровня Е и задумался о статье из интернета. Чем темнее камень, тем выше уровень его владельца. Получается, с воротами так же. Врата уровня F слепят глаз своей белоснежностью, а дальше, чем выше уровень, тем темнее оттенок. Чем выше уровень масок, тем он могущественнее, тем дороже его цена на рынке. Способом дохода для игрока как раз и является охота на монстров для получения масок. Кан-У, держа в руках масок уровня E, закрыл глаза. Он сосредоточился на прочтении информации, находящейся внутри камня. «Не чувствую магии». Он вспомнил о моменте, когда пожирал энергию гоблинов. Пусть и слабая, но в телах гоблинов содержатся маги. Он ожидал, что происхождение гоблинов и масок одинаковое, и в камнях тоже окажутся маги, но он ошибся. В масок была заключена другая энергия, отличная от маги. Она называлась Марек. Откуда же тогда взять маги? Недавно, использовав силу пожирателя, он и подумать не мог, что у монстров имеются маги, и не уточнил в тот момент, откуда они ее берут, а теперь уже поздно. Нужно будет узнать. Пока что эта задача стоит на первом месте. У них есть и маги, и масок, конвертируемый в настоящие деньги, это факт. Охотясь на монстров, он сможет достичь сразу двух своих целей. Хан Соль, в округе есть центры поддержки игроков? Нет, вам нужно ехать в сторону Сеула. Понятно. Можете, пожалуйста, подсказать, как до него добраться? Да, у меня и у самой появились дела в центре, ответила Хан Соль, кивнув головой. И у вас? Да, я поняла, что мне недостает умений. Даже если это и займет время, я бы хотела обучиться перед следующим походом во врата. В Корее существует университет, поддерживающий новых игроков, который обеспечивает безопасное повышение до 2 ранга 10 уровня, а также получение особого навыка. Однако из-за высокой платы за обучение малообеспеченные игроки, как Хан Соль, зачастую не могут себе позволить и этого. Но недавний опыт показал, что не умея пользоваться особым навыком, вход во врата сравним с самоубийством. Кану прищурился. Может помочь ей? С его силами совсем несложно будет повысить и уровень Хан Соль. На самом деле ее уровень был немного выше, и он лишь обладал навыками борьбы и всевозможными силами. Если брать с собой на охоту еще одного человека, это не будет обременительно. Нет, поколебавшись, он тряхнул головой. От этого понизится процент эффективности. Возможно, позже. Сейчас, учитывая ее навыки, вреда будет в разы больше, чем пользы. Ему совсем не нужна пати, где каждый будет мешать друг другу. Он испытывал положительные чувства к Хан Соль, это правда. Она первый человек, которого он встретил по возвращению на Землю, и первая девушка, которая приготовила для него желаемый кимчичиги. Но просчитав все убытки, причин брать ее с собой не было. Нужно работать отдельно. В конце концов, он все же расчетливый человек. Нет, если говорить точнее, то это 10 тысяч лет в аду сделали его расчетливым. В аду, полном сильных демонов, он был слабым человеком на самом дне. Чтобы выжить в подобном месте, ему пришлось стать расчетливым. Разумеется, с течением времени количество пожираемых демонов возросло, и его стали уважать. Но привычки не исчезают. Во-первых, нужно вернуть силы.